Глава 24. Последняя. Наступило утро. Гарри и Поттер стояли возле замка и прощались. Гарри подарили столько разных рождественских подарков, что у него просто не хватало рук, чтобы обнять на прощание Поттера. «А ведь я мог поймать грязного хвоста уже давно», — вздохнув, сказал мальчик. «Как это?» — удивился Поттер. «Помнишь, у нас был урок вещих снов у мистера Папируса», — сказал Гарри. «Так вот, в тот день мне приснилось, будто бы я видел в замке бабушку Агату». «А ведь те сны были вещи», — догадался Поттер. «Да», — кивнул Гарри. «Моя настоящая бабушка никак не могла быть в замке», — сказал мальчик. «Я видел во сне грязного хвоста в обличии моей бабушки. Ну, тогда я подумал, что мне это все показалось». Гарри и Поттер крепко обнялись, и мальчик побежал в деревню к своей настоящей бабушке. Его каникулы заканчивались, и ему нужно было возвращаться домой. «Мы скоро увидимся!» – закричал ему вслед Поттер. «Приезжай ко мне в гости!» – крикнул ему в ответ Гарри. Поттер еще раз посмотрел вслед своему другу и медленно пошел назад в школу волшебства и чародейства, где каждый день происходят самые настоящие чудеса. Конец.